Да я шут, я циркач, так что же? Пусть завидуют мне вельможи, все они от меня далеки, и я им не подам руки. Так у тебя ж нет ни рук, ни ног, ты же голову. Роняет шапка шелкопряд на траву. Усё потому, что я её сейчас съебу. О! Погибнуть гордо, боль в душе затая, от вопли шапки судьба моя. Ты не ссы, колобок, кто знает, подрочи сразу полегчай. Подрочить я б хотел, да не смог, у меня нету рук и ног. Ну, подрочите кто-нибудь за меня. Да нихуя, блядь, дураков здесь нема. Тогда прощайте, боль в душе затая, подохнуть в сказке судьба моя. Я колобок, плохо мне, так что же? Может, века тебе пороже. Эта шутка совсем не смешна, но зато сочинил ее я. Ну почему так громко шапка кричит? Болтаешь много, лучше ляг подрочи. Погибнуть гордо, боль в душе затая, от вопли шапки судьба моя. Да, я так в жизни не сношалась, сказала шапка, подтираясь, стерев с лобка, слизнув с лица продукт распада от конца. Не взять ей дури было в толк, что сейчас задумал серый волк. А волк от шапочкиных воплей оглох, контужен был, немного перекосилось ебло, стало травить газы дупло. Волк стал похож на идиота, все бормотал в припадках что-то. Решил: сегодня вечеру еще и бабку отдеру. Он вздумал бабку отодрать, а заодно ее сожрать. Мне надо трахнуть бабушку. Затем оттрахать лесников, корову, жучку, кучку дров. Мне надо трахнуть бабушку и кучку дров. Дверную скважину в замке оттрахать тоже надо мне. Колпак в пизду ему снесло, и челюсть на бок повело. Язык свисал до подбородка, а все спасибо той уродке, что красной шапочкой зовется. А эта дура, встав от ебли, разгладив кое-как передник, поправила тампон рукой, схватила елку и помчалась, от счастья чавкая губой. Волк тоже несся, как во сне, мечтая с лыбой на ебле о тухлой бабкиной пизде. Да донестись до тухлой бабкиной пизды так просто волку не удалось, потому что на перекрестке, пересекающем тропинку, по которой бежал волк, и перекресток трех троп, волка остановил инспектор ГАИ Петренко за то, что волк игнорировал светофор, который висел на кактусе. К тому же у волка отсутствовали подфарники и горели брызговики на пятках. Сержант Петро остановил волка и сказал: «Ну-ка покажи регистрацию! Морда, блядь, твоя волосатая! Паспорт где с лесною пропискою? Штампик где с гражданством лесническим?» Волк присел и пёрнул испуганно. «Чё вы? Я не знаю, откуда, блядь!» «Всё пиздец тебе, вафель тряпошный! В бобик лезь или отбашливай!»